Господи, Тобой душа согрета, Ты велик, а я так слаб и мал. Дай мне помнить все мои обеты, что не раз в молитве я давал. Чтобы я любым своим деянием радовал Тебя в своих путях, чтобы все мои благодеяния не были лишь только на словах. Чтоб молитва искренней, горячей в каждое мгновение была, чтоб во всех печалях и удачах не смолкала Господу хвала. Много лет я изнывал в пустыне, Ты свершил в душе переворот. Господи, веди меня к вершине, из пучины скорби забот. Дай мне с трудной справиться задачей, победить земную суету. Только полной радостной отдачей я Тебя, Господь, приобрету. Да благословит нас Господь. Слава Богу.